В 1934 году, когда Сталин и товарищи писали замечания, намечается курс на изменение отношения к истории России. Замечания прежде всего указывают на необходимость написания истории СССР, то есть истории Руси вместе с историей народов, которые вошли в состав СССР. Замечания меняют формулу. Вместо «Россия – тюрьма народов» они вводят «Царизм – тюрьма народов». В 1936 году среди статей в «Правде», посвященных вопросам культуры, появляется специальное решение ЦК о постановке оперы-фарса «Бородина. Богатыри» с новым текстом Демьяна Бедного. В 1932 году фарс «Крещение Руси» был встречен очень одобрительно. Спектакль имеет ряд смелых проекций в современность, что повышает политическую действенность пьесы. Былинные богатыри выступают в роли жандармской охранки. Соловей-разбойник становится олицетворением именитого купечества. Византия перекликается с фашистским Западом. Сам князь Владимир к концу спектакля принимает образ предпоследнего царя Держиморды. Рабочий и театр, 1934 год, номер 1, страница 14. В 1936 году все переменилось. Спектакль «А» является попыткой возвеличения разбойников Киевской Руси как положительный революционный элемент, что противоречит истории и насквозь фальшиво по своей политической тенденции. Спектакль «Б» огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа. В. дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа. О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного смотрите «Против фальсификации народного прошлого», Москва-Ленинград, 1937 год, страница 3-4. Вместе с замечаниями было опубликовано постановление ЦК и СНК о создании комиссии для просмотра и улучшения, а в необходимых случаях и для переделки написанных уже учебников по истории. 3 марта 1936 года был объявлен конкурс на лучший учебник для начальной школы по элементарному курсу истории СССР с краткими сведениями по всеобщей истории. Результаты были объявлены в августе 1937 года. В постановлении жюри правительственной комиссии был назван лучший учебник, но прежде всего подвергались жесточайшей критике все указания, данные в замечаниях Сталином, Ждановым, Кировым. Критиковались, конечно, не авторы замечаний, а работники исторической науки. О том, что критика не носила чисто академического характера, свидетельствует факт. Из 10 членов жюри 9 были в 1937-38 годах арестованы. Остался на свободе лишь председатель жюри Жданов. В 1934-36 годах история национализируется и релятивизируется. Исторические факты, исторические события существуют лишь постольку, поскольку о них говорит Сталин, и лишь в той интерпретации, какую он им дает. И если Сталин заявляет: «Варвары и рабы с грохотом повалили Римскую империю», то профессор, позволяющий себе заметить студентам, что после восстания Спартака Римская империя существовала еще 550 лет, идет в тюрьму. И если Сталин случайно роняет, что азербайджанский народ, видимо, происходит от мидян, лингвисты будут 15 лет искать в азербайджанском языке медийские слова, хотя медийский язык является мифическим. Всесоюзное совещание историков, Москва, 1964 год, страница 338. Прошлое, все прошлое, описывает Оруэлл «Общество без памяти», начиная со вчерашнего дня, уничтожено. Каждый документ подделан или уничтожен, каждая книга переписана, каждая картина перерисована, каждая статуя, улица и здание переименованы, каждая дата изменена. И процесс этот идет изо дня в день, минута за минутой. История остановилась. Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего. А в настоящем партия всегда права. Джордж Оруэлл, 1984 год, Рим, страница 153. Марксистско-ленинская история объявляется научной правдой о прошлом. Правда, 27.01.1936. Если первой ее функцией является легитимизация власти Сталина, как человека, воплощающего партию, который воплощает революционный пролетариат, который воплощает идею прогресса, то вторая ее функция — воспитание нового советского человека. История, указывает правда, в руках большевиков должна быть конкретной наукой, объективной правдой и тем самым великим оружием в боях за социализм. Правда, 22.08.1937. И снова, партия большевиков придает огромное значение истории в политическом воспитании советского гражданина, борца за свою родину, строителя социализма. Там же. Это понимание истории как конкретной науки, как объективной правды, то есть простого инструмента, используемого с полным пренебрежением фактами истиной для целей воспитательных, полностью разделял другой творец нового человека, Адольф Гитлер. Историю изучают не для того, чтобы знать, что произошло в прошлом. Ее изучают для того, чтобы она научила поведению, которое необходимо в будущем для борьбы за существование своего народа. Гитлер. Моя борьба. Парижское издание. Сталин занимает положение великого историка, громя школу Покровского. Это было одной из причин, по которым он реабилитировал русский патриотизм, русский национализм. Покровский был ярым разоблачителем русского империализма, русского колониализма, русского самодержавия. Для Покровского московский империализм существует уже в XVI веке, когда был захвачен южный конец Великого речного пути из Европы в Азию, от Казани до Астрахани, и началась попытка захватить северный конец, выход на Балтийское море. Покровский, «Марксизм и особенности исторического развития России», Ленинград, 1925 год, страница 82. Для Покровского завоевания Кавказа и Средней Азии были преступными колониальными войнами. Трепет азиатов перед русским именем был достигнут нелегко и стоил недешево. Целые кишлаки выжигались дотла за какое-нибудь одно тело убитого русского, найденное по соседству. Покровский к вопросу об историческом развитии России. В журнале «Под знаменем марксизма», 1924 год, номер 5-6, страница 93. Покровский разоблачает пороки русских царей, сифилитика Петра I, изверга Ивана Грозного, который уверенно заявлял, что он не русский, а немец, и, подражая своему царю, все знатные бояре сего времени выводили свой род из какого-нибудь именитого иностранца. Покровский, «Марксизм и особенности», страницы 78-79. Завершив создание своего государства, Сталин нуждается в цементирующей идее, которую не мог дать ортодоксальный марксизм с его обещанием отмирания государства. Цементирующей идеей становится патриотизм, который называют советским, но который все чаще звучит как «патриотизм». русский. Для Сталина важно было, что русский патриотизм имел подлинные корни в русском народе. Кроме того, русская история давала материал для воспитания в советских людях некоторых нужных вождю качеств. Верности государству, верности самодержцу, воинской отваги. Сталин выбирает из русского прошлого то, что ему нужно. Героев, черты характера, врагов, которых следует ненавидеть, друзей, которых нужно любить. Он выдает народу его прошлое как подарок от себя лично, он выдает его по каплям, сегодня одно имя, завтра другое, послезавтра запрещенный ранее факт. Советская история, препарированная Сталином, приобретает вид чудовищного гибрида национализма и марксизма. В учебнике по истории разрешается упоминание введения христианства, ибо оно было прогрессом по сравнению с языческим варварством. Разрешается говорить о прогрессивной роли монастырей в первые века после крещения Руси, поскольку они насаждали грамоту и были колонизационными базами. Постановление жюри правительственной комиссии. В «Правде» 22.08.1937. Прогрессивным объявляется строительство могучего государства, стремление к морю. В связи с этим появляются прогрессивные князья и цари, те, кто отражал прогрессивные законы истории и реакционные народные выступления, если они мешали прогрессивным действиям царя или князя. Народ прогрессивен, когда он поддерживает царя. Впрочем, как правило, он поддерживает царя и выступает вместе с ним против феодалов-реакционеров. Схема ортодоксального марксизма о борьбе классов хитроумно увязывается со схемой ортодоксального национализма. Воплощением прогрессивных сил истории становятся герои, вожди, князья и цари. В 1930 году Алексей Толстой пишет первую часть романа «Петр I». В 1934 году выходит вторая часть романа. Алексей Толстой как бы предвидит меняющиеся отношения партии Сталина к истории. Рапповская критика встретит роман резко отрицательно, обзовет его идеологически чуждым. В 1931 году в беседе с Эмилем Людвигом Сталин ответит на вопрос, считаете ли вы себя продолжателем дела Петра Великого, категорически, ни в каком роде, исторические параллели всегда рискованны, данное бессмысленно. Сталин, том 13, страница 104. В 1937 году «Правда» негодует. С нелегкой руки Покровского у многих наших историков устанавливается эткое пренебрежительное отношение к личности Петра I. Орган ЦК такое отношение к Петру резко осуждает. Петр — великий политик и реформатор своего времени, личность яркая, колоритная, красочная. Историческая справка, публикуемая газетой, объясняет, эпоха Петра I – одна из наиболее прогрессивных эпох в русской истории 17-18 веков. Правда, 26.06.1937. В 1937 году рождается новый великий прогрессивный деятель, князь Александр Невский. Воскрешение святого Александра, прах которого в свое время выкидывался из лавры, понадобилось по соображениям внешнеполитическим. Оказался нужным враг немцев, победитель немцев. Малая советская энциклопедия в первом томе, это был первый том первой советской энциклопедии, отзывалась об Александре Невском неодобрительно. Княжил в Новгороде, оказал ценные услуги новгородскому капиталу, победоносно отстоял для него побережье Финского залива. В 1252 году достает себе в Орде ярлык на Великое княжение. Александр умело улаживал столкновение русских феодалов с ханом и подавлял волнение русского населения, протестовавшего против тяжелой дани татарам. В 1937 году Александр Невский объявляется великим патриотом русского народа, великим воином, остановившим Дранг на Хостен Германии, великим государственным деятелем, стремившимся к централизации, к объединению русских княжеств под одной рукой. По заданию Сталина Сергей Эйзенштейн ставит фильм, доказывающий, что основной враг — немец. «С монголом подождать можно. Опасней татарина враг есть, ближе, злей. От него данью не откупишься. Немец». Александр Невский. Литературный сценарий. В книге Сергея Эйзенштейн «Избранные произведения в шести томах. Москва. 1971 год. Том 6. Страница 159». В 1937 году, когда Эйзенштейн и Павленко писали сценарий, в 1938, когда вышел фильм, слова эти звучали как «внешнеполитический обзор в правде». С одной стороны монгол — Япония, с другой немец — Гитлер. Слова эти перестали звучать актуально через 9 месяцев после выхода фильма. В августе 1939 года он был снят с экрана. Немец перестал быть врагом, от него удалось откупиться. Александр Невский нес и внутриполитическую идею. Он показывал вред вече в пользу единоличной власти, которую безгранично любит народ. Сталин лично правил сценарий и вычеркнул сцену смерти Александра, заявив: «Сценарий кончается здесь, триумфальным въездом в Псков. Не может умирать такой хороший князь». Там же страница 500-я. Хороший царь Петр объяснял подданным в сценарии Толстого: «Суров я был с вами, дети мои. Не для себя я был суров, но дорога мне была Россия». Александр Довженко, выступая в 1940 году на совещании об историческом фильме, отмечал одну его особенность. «И в Петре, и в Александре Невском, и в Минине и Пожарском, и в Богдане Хмельницком есть какое-то угодливое желание притянуть историю поближе к нам и даже реплики героев перемешать чуть ли не с речами вождей. Получается так, что Александра Невского можно право назначить секретарем Псковского обкома, а Петра и Минина и Богдана тоже чем-то в этом роде». Искусство кино, 1964 год, номер 3, страница 4-9. Смелость слов Довженко удивительна. Он прекрасно знал, что Петра и Александра Невского можно было назначать генеральными секретарями ЦК ВКПБ, и что генеральный секретарь ЦК ВКПБ назначал себя Петром, Александром Невским, потом Иваном Грозным. Любимый киносценарист Сталина Петр Павленко в романе о будущей войне на Востоке, который он пишет одновременно со сценарием Александра Невского, изображает, как Сталин идет по Москве в ночь начала войны. Изображает теми же словами, какими описывал въезд триумфатора Александра в Псков. Толпа кричала и звала: «Сталин, Сталин, Сталин!» И это был клич силы и чести, он звучал как «вперед». В минуту народной ярости толпа звала своего вождя, и в 2 часа ночи он пришел из Кремля в Большой театр, чтобы быть вместе с Москвой. Его спокойная фигура в наглухо застегнутой простой шинели, в фуражке с мягким козырьком, была проста до слез. В ней не было ничего лишнего и случайного. Лицо Сталина было строго. Он шел, торопясь и часто оборачиваясь к окружающим его членам Политбюро и правительства, что-то им говорил и показывал рукой на людские толпы. Петр Павленко, «На Востоке», Москва, 1937 год, страницы 438-439. Через 4 года, когда война действительно началась, Сталин не вышел к народу, он спрятался на даче.